И Чик чувствовал, что радость его по поводу победной игры нашей команды от этого несколько ущемлена. Но он также чувствовал, что радость болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, что тбилисцы проигрывали. Остальное никого совершенно не трогало. Чик чувствовал в глубине души некоторую зависть к такому упрощенному восприятию радости жизни. Он понимал, что сам на это не способен. А самое интересное, что после каждой удачной обводки нашим игроком их игрока, или после каждого неудачного паса их игрока, а уж тем более после каждого забитого гола нашими игроками, весь стадион оборачивался и смотрел куда-то. А куда они все смотрят, Чик никак не мог понять. «Куда они смотрят, дядя?» — спросил Чик. «Они считают, что на стадионе есть один болельщик из Тбилиси. Вот они все и пытаются его разглядеть». «Они его знают?» — удивленно спросил Чик. «Не больше, чем нас с тобой», — ответил дядя. «А куда же они все смотрят?» — спросил Чик, удивляясь, как это можно на переполненных трибунах разглядеть одного человека. «Им кажется, — сказал дядя, — что они его могут разглядеть. Может, они меня принимают за него или еще кого-нибудь». Чика тогда очень удивило это безумие толпы. Ну как можно на трибунах огромного стадиона разглядеть одного человека, даже если он и в самом деле здесь? Каждый раз после удачи наших футболистов или неудачи их футболистов сотни людей оборачивались, многие вскакивали с мест и старались разглядеть этого неведомого тбилисца, чтобы насладиться выражением растерянности, подавленности на его лице. Чик тогда хорошо почувствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы. Ну до чего же смешны эти люди? Во-первых, явно не зная, где именно сидит этот неведомый тбилисец, они все-таки все смотрели куда-то наверх и в сторону центральной трибуны. Можно было подумать, что этот тбилисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он никому никакого слова не давал, если он вообще был на стадионе. Просто всем удобнее было таращиться наверх, и они его искали там, куда им удобнее было смотреть. И еще смешно было, что все, вскакивая с места, уставившись вдаль с торжествующей улыбкой, и явно никого не разглядев, и нисколько этим не разочаровавшись, через минуту успокаивались и начинали следить за игрой, словно они достигли своей цели. Их успокаивающие лица с выражением дурацкого торжества как бы говорили: «Ну, может быть, я его на этот раз и не разглядел, но Шонта никак не мог не разглядеть моей торжествующей улыбки. А это главное». И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскакивая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно забывала опыт своих предыдущих бесцельных вскакиваний. И на лицах вскакивающих и оборачивающихся людей не было ни малейшего следа мысли о возможности повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно на этот раз они увидят злосчастного тбилисца. «Чик, кинь кисточку винограда!» — услышал он чей-то голос. Чик оглянулся. Из окна дома, высящегося рядом с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он учился с Чиком в одной школе, только был из другого класса. Он жил на третьем этаже, и окно его находилось на одном уровне с Чиком. Сейчас он вынес на подоконник тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще, этот мальчик считался маменькиным сыночком и невысоко ценился Чиком и другими ребятами. Тем не менее, Чик сорвал большую гроздь винограда и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал кисть на грудь и стал есть виноград. Он быстро прикончил гроздь и снова попросил Чика: «Чик, кинь мне теперь грушу!» Чик неохотно потянулся за грушей. «Не ту, Чик, вон ту! — сказал мальчик и, вытянув из окна толстую руку, показал на грушу, висевшую на конце ветки далеко от Чика. «Бери, пока дают», — сказал Чик и, сорвав грушу, висевшую близко от него, кинул ее в окно. Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал уплетать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что Чику самому захотелось, и он, сорвав грушу, стал ее есть. «Чик, а чего ты все время на дереве сидишь?» — спросил мальчик, шумно жуя и причмокивая. Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он жевал, сделался водянистым и невкусным. «Чтобы бросать тебе груши и виноград», — ответил Чик сердито. «Нет, правда, Чик», — сказал мальчик, доедая свою грушу. «Я уже давно заметил, что ты сидишь на дереве. Кинь теперь виноград». «На твое пузо не напасешься», — сказал Чик, но сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно.